чтобы она отвела на то место, где все и случилось. Когда князь освободился и получил первые доклады, он позвал дочь к себе. «Скажи, что непонятно во фразе, сразу вернуться», — спросил Анастас холодно. «Если бы я вернулась сразу, мы бы не узнали ценные сведения. Рассказывай, посмотрим, насколько они ценные». По тону и голосу София поняла, что если это окажется чем-то неважным, то ей не сдобровать. Девушке и так достанется за самонадеянность, но победителей не судит. София была уверена в своей правоте, так что рассчитывала как минимум снизить отцовский гнев. Похитители хотели узнать, какие отношения связывают Соколова и тебя. Кстати, кто это был? Личности наверняка установили, но никто не спешил ставить девушку в известность. «Это тебя не касается», — хмуро ответил князь, — «ты рассказывай». Их было пятеро, как минимум один из них ходок. Когда я там появилась, Соколов был связан и прикован к дереву. Этот момент девушка увидела, когда вернулась второй раз. У нее было около минуты на то, чтобы быстро осмотреться, запомнить детали и, уже вернувшись во дворец, проанализировать увиденное и сопоставить факты. «Но как ты освободился?» — продолжила она, — «это первый интересный факт. Предположу, что будучи связанным и раненым, он смог расплавить и трансформировать металл. Других логических объяснений, откуда у него в руке оказалось лезвие, которым он вскрыл горло тому парню, у девушки не было. Это все», — София отметила, — что князь пока не успокоился и наказание мелькает где-то слишком близко. Он трансформировал наручники, сделал из них лезвие, спровоцировал говорившего с ним похитителя и, когда тот хотел обжечь ему лицо, всадил острие в шею. То, что парень боевой, я и так знаю, это еще не все, хотя его выдержка удивляет. Каким-то образом Эдгард затушил пламя, после чего раненый взвыл и упал. Думаю, он что-то сделал в этот момент, что, не знаю. Но и других странностей хватает. Соколов заблокировал перемещение, поэтому Ходок не смог уйти. Пули его тоже не брали. Эти дураки не забрали его игрушки. Потом случилось самое странное. Во-первых, когда на него напал бес, того откинуло колом из дерева. Твои люди видели, что там один из стволов рухнул. Как-то Эдгард смог трансформировать дерево и обратить его в оружие. Но потом он еще круче выдал. Взорвал двух бесов. И как же он это сделал? Воздел руки к небу, хлопнул и все. Выглядело это жутко, пап. Софию передернуло от воспоминания. Для нее, как для потомственного беса, было нормой чувствовать себя почти бессмертной. Даже попадание пули в голову не станет приговором. Но если тебя взорвали, распылили на маленькие кусочки, никакая регенерация не поможет. Это пугало. Это все, да, можешь идти. А, наказание будет в мягкой форме. Ну, пап, иди, надавил голосом князь. София сочла, что лучше убраться, но в дверях остановилась, повернулась и спросила: «А как Эдгард? С ним жить будет? Иди уже». Глава 23. Возвращение. «Давай, Родион, обрадуй своего князя». Анастас был не в духе. Когда на носу важнейшая операция, а на голову падают другие неприятности, то не до хорошего настроения. «Узнал все, что мог», — спокойно ответил вошедший Родион. «Докладывать. Ты еще спрашиваешь?» Личности установили. Один из похитителей выжил. Это Сапфир Атаманов, наследник рода. Он же зачинщик и организатор похищения. Думаю, именно он и переместил Эдгарда. Аристократ, значит, ожидаемо. Сейчас парень находится в критическом состоянии. Врач говорит, что его кровь словно вскипела, а может и не словно. Думаю, так оно и было. Также на месте нашли шприц. Сапфир вколол Соколову наркотик. Название определили. Тяжелый наркотик, с неприятными свойствами, повышает чувствительность, используется для пыток, вызывает галлюцинации. Это объясняет, почему Соколов сейчас бредит и мечется в палате. Тяжелым его называют за побочные свойства. Обычный человек после гарантированно останется инвалидом. В случае беса, все индивидуально. Наркотики, значит, где же Атаманов их достал? Надо выяснять. Предлагаю парня допросить. По жесткому варианту, пытки аристократа. Покачал головой князь, да не из самого последнего рода. Это бомба замедленного действия. Этот аристократ напал на другого аристократа. Еще и дружков своих прихватил. Можно сделать так, что Атаманов из леса не выйдет. Думаешь, он достоин высшей меры? Думаю, за этим скрывается что-то большее. Зачем он хотел узнать про ваши отношения? Что послужило поводом? Утечка информации? приподнял бровь князь. Нет, не похоже. Скорее это связано с их стычкой в институте. Очевидно, что мы что-то упускаем. Родион, попробуй надавить на парня сначала без пыток, а там, как пойдет, напугай его как следует. Выясни, что происходит. Еще выдели людей, чтобы прощупали этот рот. Сделаю. Очнулся я от того, что по моему телу прошлись наждачной. Ощущение было такое, что я подумал, будто кожу до костей стесали. Дернувшись, забился в путах, открыл глаза. Яркий свет ослепил, обжег не хуже пламени, и я снова отключился. В следующий раз очнулся в более адекватном состоянии. Нашел себя пристегнутым в какой-то палате. Больше всего это походило на больничную койку или на чью-то лабораторию. Накатила тревога, но как-то искусственно. Я наблюдал за ней со стороны, как она родилась внутри, как пронеслась по телу, а потом затихла так же быстро, как и возникла. В поле видимости показалась женщина. Не сразу дошло, что это медсестра. Она подошла ко мне, осмотрела, а потом вышла. Вскоре пришел врач. «Эдгард, вы меня слышите? Понимаете, что говорю?» Остановился он напротив койки. «Слышу. Понимаю. Вы кто? Где я?» «Вы в безопасности. Вас отравили, но кризис миновал. Скоро пойдете на поправку. Вы друг или враг?» «Я ваш лечащий врач», — улыбнулся мужчина. «И вы на территории друзей?» Тут он хмыкнул, усмехнувшись каким-то своим мыслям. Эта реакция спокойствия мне не добавила. Вскоре вернулась медсестра и отвлекла меня. Она принесла воду и еду. Я почувствовал жажду и голод. «Сейчас вас отстегнут», — сказал врач. «Не делайте глупостей, юноша. Вас пристегнули, чтобы вы в бреду дел не натворили. Вы понимаете меня?» «Понимаю. Чудить не будете?» «Постараюсь. Могу вам успокоительное вколоть, если хотите. Воздержусь, если можно. Что-то я не вижу, что он всерьез меня опасается. Да и сестра спокойно себя ведет, без страха отстегнула путы. Доктор, а что со мной? Странные ощущения. Это побочный эффект от того вещества, которое оказалось у вас в крови. Подробности вам расскажут позже. Вещество. Вернулись воспоминания. Как меня похитили, собирались выбить глаз. Как я убивал, перенапрягся и отключился. Блин, что-то тут не сходится. Ускользающую мысль я ухватить не сумел. Поел, напился воды и быстро снова отключился. Когда очнулся в следующий раз, то чувствовал себя гораздо лучше. Очнулся, кстати, ночью и никого рядом не было. Почему-то меня снова привязали. Сразу выпутываться не стал. Раз кормит, поит и лечит, то чего спешить. Надо сначала разобраться в происходящем. На этот раз ясности сознания хватило, чтобы вспомнить подробности. Только выглядели они в моей памяти как-то странно. То, что я победил, это, безусловно, радовало. Но то, что я сделал, взорвал тела, причем я готов поклясться, что эти парни мне показались демонами, явившимися пожрать мою душу. Поэтому я и вдарил по ним со всей дури. Еще и не рассчитал, отчего чуть не сдох. Не должно было быть такого. За последний год я стал гораздо крепче и выносливее, а тут... Типичная ошибка алхимика-новичка. Оправдание у этого только одно. Наркотик. Этот урод атаманов вколол мне что-то, за что я сейчас расплачиваюсь, валяясь на больничной койке. Чтоб его. Я столько сил потратил на то, чтобы восстановиться после лаборатории Коршуновых. А тут опять кто-то испортил организм. Ненавижу. И ни капли не жалею, что уничтожил мерзавцев. Когда эмоции улеглись, я еще раз проанализировал ситуацию и те последствия, с которыми столкнусь в скором времени. Если нападение было санкционировано главой рода или родов, потому что я понятия не имел, сколько там было аристократов. Обычных простолюдинов я там не заметил, но может они из одной семьи. Тогда, получается, я нехилый урон нанес атамановым, а тут и до кровной мести недалеко. Гадство-то какое, на ровном месте нажил себе такие проблемы. Не уверен, что смогу пережить их. Хотя стоп, какого черта? Пусть приходит. Я не я, если не выживу и не переживу их всех. Надеюсь, до этого все же не дойдет и эти придурки действовали по собственной инициативе. Тогда проще. Наверное. Я ведь до сих пор не знаю, где нахожусь. У друзей или врагов. Насколько плоха ситуация. Кто меня нашел. Кто вытащил из леса. Действительно ли я прикончил похитителей или кто-то выжил. Вопросы, на которые нет ответов. Какой же я дурак. Вспомнил, как меня выкрали из машины. Идиот. Создал блокиратор, а штуку, блокирующую возможность переместить лично меня не сделал. Опасался, что другие ходоки заметят, Но блин, я же в машине был, один. Да и можно блокировку только в рамках тела сделать. Дурак. Кажется, мои эмоции до сих пор штормит. То гнев накатит, то ярость, а то приступ самобичевания. Бушующие чувства быстро истощили меня, и я снова уснул. Судя по тому, что проснулся я снова ночью, времени много не прошло. Тело покрывал холодный пот, чувствительность усилилась, и я ощущал, будто меня сначала заморозили, а потом в печь засунули. Не знаю, сколько я так пролежал. Пытался сосредоточиться на дыхании и взять разум под контроль, но не тут-то было. Каждый вдох был сродни проталкиванию камней. Больно, неприятно, сбивает концентрацию. Закончилось это не благодаря мне, а как-то само собой. Чувствительность ослабла и вернулась к прежнему состоянию. Спать после такого не хотелось. Я пялился в потолок, пока окончательно не успокоился. Думал о том, как вспорол горло Атаманову и что не отказался бы это повторить. «Предоставь мне кто возможность». Так мысли перешли на взрыв двух аристократов. Я понял, что мне не давало покоя в этой истории. Как я это сделал? У каждого живого организма имеется сопротивление против любых алхимических трансформаций. Это закон. Нельзя превратить кошку в собаку. Или можно, но на это уйдет столько сил, что потребуется год подготовки. С человеком еще сложнее. Ну почти. Если алхимик завладел чужой кровью, то может через эту связь что-нибудь сделать, что я и провернул с сапфиром, использовав силу костра против его крови. Но я бы не смог это сделать, не окати меня своей кровью атаманов. Да и без источника в виде пламени эффект был бы в сотню раз слабее. С теми же двумя было иначе. У меня не было доступа к огню и их крови. Тем не менее, я смог взорвать два тела разом. Невозможно. У меня тупо нет столько энергии. Особенно после того, как я уже успел потратиться. Так как же я это сделал? Анастас Медведев задумчиво смотрел в окно, когда к нему переместилась Ольга. Звал? Да. Несколько минут ушло на то, чтобы пересказать информацию, принесенную Софией. Что скажешь? Спросил мужчина. Дай подумать. Ольга прошлась по кабинету и села в кресло. Свободная трансформация материи – это точно подтвержденная способность. Металл, дерево. Не удивлюсь, если он может воздействовать на любую материю. Возможно, не только на твердые материалы. Возможно, кивнула Ольга, смотря в пустоту. В ее голове проносились десятки мыслей, в каком состоянии доставили выжившего. Говорят, его кровь вскипела. А Трофим, который тоже с Соколовым дрался, попал к Родиону в состоянии сильнейшего обморожения. Будто из него все тепло вытащили. Налицо манипуляция температурой. Говоришь, Соколов Атаманову горло вскрыл, значит, получил доступ к его крови. А Трофим был ранен, князь припомнил отсчет и кивнул. Тогда, возможно, Соколов не может воздействовать на кровь напрямую, ему нужен образец для этого. А сам парень, кстати, в каком состоянии был найден? Холодный, как лед, отдал свое тепло, перенапрягся, задавала женщина вопросы вслух, размышляя над ними. Так, то, что он металлической нитью управлял, в этом ничего необычного нет. Кровь и трансформация, вот, что самое интересное и опасное, добавил князь. Ты опасаешься Соколова? Бросила на брата взгляд Ольга. Логично, он ведь рядом с нашими детьми мелькает. Князь снова кивнул. Он поэтому Ольгу и позвал. Соколов превратился из перспективного и уникального специалиста в опасное существо, от которого неизвестно, что ждать. Не думаю, что он представляет угрозу для нас, сказала Ольга, подумав, пока мы с ним дружим. Его психотип – герой-защитник. Не просто же так он вступился за тех простолюдинов. Да и, у парня есть жесткое разделение на своих и чужих. Чужих он готов убивать, не испытывая моральных терзаний, а своих – защищать, предположительно любой ценой. А мы для него кто? – хмыкнул князь, усаживаясь напротив сестры. Мою дочь он прикрыл собой не раздумывая, у него была защита. Он ничем не рисковал, но прикрыл же. А ты не думала, что Соколов, чей-то ставленник, он ведь почти 2 года просидел в лаборатории Коршуновых, которых ненавидит. Что-то я не заметил большой ненависти. С Камилой Коршуновой он нормально общался, пока не узнал, кто она такая, что может быть игрой. Уверена, ты надумываешь, покачала головой сестра. Надеюсь, вздохнула Анастас, ты можешь объяснить возможности парня? Нет, ничего подобного я не видела, разве что древние мифы о героях, которые творили те или иные чудеса. Только мифического героя нам не хватало. Ну, должна признать, что наш герой довольно полезен. Возможно, он новый вид одаренных. Или просто сильный одаренный. В любом случае я присмотрю за ним, не переживай. Анастас много что хотел сказать по этому поводу, но он и так знал, что сестра осознает всю серьезность ситуации. Выпустили меня через пару дней, когда все, что можно было пропустить, я пропустил. Зато такси у меня было лучшее в мире. Сама княжна пришла в палату. «Привет», — помахала София рукой, «живой, как видишь», — вяло улыбнулся я. Полчаса назад врач мне поставил окончательный прогноз на ближайший месяц, назначил лечение и велел беречь себя, избегать лишних нагрузок. Со всей своей регенерацией мой организм до конца так и не оправился. Слишком уж гадкую дрянь мне вкололи, и одного этого было достаточно, чтобы покрошить тех уродов. «Вижу, что выглядишь ты плохо, в смысле, еще хуже, чем обычно». Я хмуро глянул на девушку. «Это сейчас была попытка пошутить, я вообще-то пришла тебя домой закинуть. Ты сейчас находишься во дворце, вроде как инкогнито. Будет не очень хорошо, если тебя увидят по пути отсюда. Куда забросить? Давай домой. Сможешь? Кстати, ты не в курсе, что с моей машиной случилось? Если честно, то нет. Но, думаю, вопрос как-то решили. Да уж, покататься суммарно меньше часа и потерять машину, это было бы обидно. Готов?» Подошла ко мне София. «Давай, только не в квартиру, а куда-нибудь в подъезд, а то вдруг там сосед. Не беспокойся, кто-то отстирал мои вещи и принес обратно». Поэтому когда пришла София, я уже был одет и готов к выходу. Где-то я еще потерял свои артефакты. Почему-то их не вернули вместе с вещами, но да ладно, сделаю новые. Еще лучше сделаю, и учту полученный опыт. Перемещение много времени не заняло, секунда и все. Закинула меня София сразу в квартиру, где никого не оказалось. Значит, девушка умеет определять, есть кто внутри помещения или нет. «Спасибо», — сказал я. «Ты здесь живешь? Неплохо. Для бедного студента. Даже уютно. Ну, это не дворец. Могу угостить чаем. Если повезет, то даже печеньки найду. Какой соблазн. От чая не откажусь. Только не говори, что он у тебя в пакетиках. Обижаешь». Я прошел на кухню, осматриваясь. Повезло, что сосед у меня довольно аккуратен в домашних делах и никогда за собой грязь не оставляет. А еще всегда держит запас вкусностей, чтобы порадовать девушку. «Ты, случаем, не в курсе, что КХМ произошло?» «Не особо», — ответила София, присаживаясь за стол. «Мне зеленый, пожалуйста. Сахар, мед, лимон? Нет. А вот печенье буду. С маслом? Что за ужас? Вредный и вкусный. Тогда давай. Печенье и само по себе вкусное. А если его еще маслом намазать, да медом сверху, то просто бомба. В буквальном смысле. Разрушительный снаряд для желудка и печени. Назначенная диета мне такого не позволяла, но один раз можно позволить себе расслабиться. Заслужил. Тем, что выжил. Сделал чай. Подал печенье. Сидим, пьем и едим, смотрим друг на друга. София молчит, изучает меня. Взгляд у нее какой-то странный. Смотрит на меня, как на диковинную зверушку. Внезапно раздался щелчок открываемой двери. София дернулась и исчезла. Только кружку и успела поставить. Зато печенье забрала с собой. С маслом. Эд, заглянул на кухню сосед. Вернулся. Дружище, ты где был? Стоп, две кружки. Мы не одни. Пахнет женскими духами. Дорогими. Но, по мере того, как Матвей оглядывал кухню и до него доходило, что я только что сидел не один, его брови все дальше уползали наверх. Он глянул в коридор, увидел, что женской обуви нет, да и никаких других следов. «Только не говори, что ты загулял с аристократкой ходоком». Глянул он на меня подозрительно. «Не скажу». «Так загулял?» Удивился он еще больше. «Нет, но тут кто-то был, это секретная информация», — ответил я честно, за что получил еще один недоверчивый взгляд. «Это было бы смешным, если бы не усталость, которая накатила. Дружище, что-то ты паршиво выглядишь. После загулов такое бывает, но тут что-то другое», — оглядел он меня. «Эх, опять сочинять оправдания». Родион пришел к князю с очередным докладом. При всем своем хладнокровии, мужчина не хотел грузить главу, как клана, так и государства, дополнительными проблемами, предпочитая работать по принципу: «Все, что можно сделать самому, надо делать самому». Но сейчас был тот случай, когда надо поставить государя в известность. «Входи», — сказал князь, не поднимая головы. Анастас подписывал документы. Родион остановился в 4 метрах от стола, ожидая, когда князь обратит на него внимание. «Слушаю», — сказал тот спустя пару минут. Мальчишка раскололся. Этот любитель пыток оказался слабовольным и быстро сдал всех. «Судя по тону, сейчас я услышу какую-то гадость. Дерьма в этой истории хватает более чем. Во-первых, Соколова похитили из-за истории с соседом и криминальным боссом, который занимался распространением наркотиков. Как оказалось, именно рот Атамановых является поставщиком. Сапфир думал, что вы через Соколова копаете под них и не придумал ничего лучше, как выяснить подробности, заодно отомстить парню». Анастас поторобанил пальцами по столу и кивнул, чтобы слуга продолжил. «Сведения я проверил, это действительно они. Привозят наркотики откуда-то из-за границы, распространяют по всей стране. Кто в сговоре с ними, пока не выяснил. За такие дела приговор только один. Полное уничтожение», — твердо сказал князь, — «но как же это не вовремя? Поступим так, продолжай наблюдение, но аккуратно. Узнай, где обитают все члены семьи, где их логово, кто еще замешан. Составь список. Как разберемся с нашим основным противником, отправим карательный отряд. Но, Родион, мне нужны веские доказательства, иначе казнь Атамановых спровоцирует слишком многих. Будут. Тогда иди, разбирайся», — махнул князь рукой и вернулся к бумагам. «Так странно было вернуться с больничного. Из-за этой стычки я потерял кучу времени. Пропустил выступление директора и официальное завершение сессии. Результаты тоже вывесили. По некоторым экзаменам оценки получали сразу, а по некоторым – в конце. Поэтому общий рейтинг успеваемости можно было увидеть, только когда его вывесят на стендах. В институт я наведался и узнал, что остался на том же месте, что и на тестах. То есть поднялся чуть выше, чем на прошлой сессии. Да уж, что же нужно сделать, чтобы взлететь на самый верх? Убить всех соперников? Эта мысль была отражением моего мрачного настроения. Организм сбоил. Я чувствовал слабость, да еще накатывала гиперчувствительность, когда находиться в одежде, дышать воздухом, просто жить, было обжигающе больно. А еще дела. От ювелиров пришел заказ. Мне предоставили макет и подробное описание, что нужно сделать. Точнее, предоставит. После возвращения я связался с Германом Соболевым, извинился, что пропал, и договорился, что заеду обсудить детали. Машину, кстати, вернули и припарковали во дворе, где я жил. Хоть одна хорошая новость. Увидев результаты в институте, я выбрался в парк, уселся на лавочку и крепко призадумался. На днях должна приехать бабушка. Точной даты я не знаю, что нервировало. Где ее ждать и когда? Еще надо выполнить заказ для Медведевых. А там много работы, очень много, настолько, что я был готов еще раз убить тех уродов за то, что потерял целых 5 дней. Надо успеть сделать дела до отправки на море, чтобы потом с чистой совестью уехать к Гвоздевым. Да уж, придется брать с собой гору учебников, чтобы за лето подтянуть те дисциплины, в которых я еще плаваю. Низкие результаты меня не устраивают. Не хочу запомниться, как бездарь. На первые места я не рассчитываю, но хотя бы в первую треть лучших войти, почему бы и нет. Планы. Из института я отправился в мастерскую, на своей машине. Как добрался, то первое, что сделал, это новый блокиратор. Добавил к нему режим фоновой работы. По задумке он должен блокировать любые попытки меня перенести куда-то сквозь пространство. При этом не мешать ходокам рядом со мной свободно перемещаться. Хватит с меня внезапных похищений. Настроение было дурацкое. Когда надо работать, но дел столько, что не знаешь, за что хвататься. Сделал блокиратор, без него совсем неуютно чувствую себя. А дальше взялся за масштабные расчеты по вопросу защиты от пуль. По большому счету там ничего сложного нет. Главная сложность – это объем вычислений, который нужно провести. Работа состоит из нескольких этапов. Первый я уже провел – это сбор данных. Второй – расчеты как раз. Третий – интеграция – когда найденные показатели надо будет свести в единую печать. Четвертый шаг – новая серия испытаний. Пятый – оптимизация, как размеров печати, так и ее эффективности. Шестой – снова тесты, чтобы быть уверенным наверняка. Ах да, чуть не забыл. Надо будет еще поработать над стоимостью производства. Это в случае блокираторов использовать на каждый драгоценный камень может и оправдано. А в случае защиты от огнестрела, наверное, да. Как подобью затраты, передам через Софию, устраивает ли такая цена. Был и седьмой шаг, налаживание массового производства. Надо разбить весь процесс на составляющие, чтобы с ума не сойти, пока буду весь заказ на 1000 штук исполнять. Так и прошла следующая пара дней. Я методично двигался шаг за шагом. Один раз заглянула София, но надолго не задержалась. Забрала заказ и убыла. Через пару часов после нее появилась Ольга. «Ты как?» – спросила она после приветствий. «Намного лучше выглядишь. Чувствую себя сносно», – криво улыбнулся я. Меня еще продолжали беспокоить последствия, что несколько усложнило жизнь. «Случаем не просветите, как я оказался во дворце. Эти вопросы давно беспокоили. Как быстро меня нашли? Кто спас? Тебя твой куратор вытащил», – улыбнулась Ольга и прошла к дивану. «Она же тебя и нашла. Если бы ты не включил блокиратор, сделала бы это быстрее. А как она меня нашла? К тебе приставлен человек. Он сразу увидел, что тебя похитили. А дальше», — развела она руками, — «мол, сам додумайся». «Понятно. Не хочет говорить, что я у Медведевых под плотным контролем. Человек, про которого она упомянула, ерунда. Наверное, кто-то из ведомства Родиона присматривает на всякий случай. Другое дело, София. Стоп, или я себя накручиваю? Первая моя мысль, что у Софии есть дар отслеживать людей. Может, метка какая-то или что-то в таком духе. Но ведь есть и другой способ — определитель направления. Достаточно было отследить из машины, куда меня перенаправили. Потом еще раз и найти место в лесу. Но почему тогда отправилась искать именно София? Это мог сделать любой ходок. Значит, все же метка. В переводе это означало, что бежать нет смысла, найдут меня, где угодно, если я не активирую блокиратор. Кстати, эта штука работает, когда я с мини-защитой хожу, и ведь не проверишь. Ясно, только и сказал я. Если бы Ольга хотела ответить более точно, так бы и сделала. А что по тем парням? Не беспокойся о них, там мутная история, связанная с твоим соседом. Да ладно, вырвалась из меня, вот и я удивилась. В общем, переживать ни о чем, мы решим этот вопрос, как скажете. Защита князя не абсолютна, случившееся это наглядно показало. Обсудили с ней планы на лето, не изменились ли они у меня. Также рассказал, как продвигается работа над защитой от огнестрельного оружия. Вот и все, о чем поговорили. Где-то в ходе разговора мне и другая мысль пришла. Пули – это ведь далеко не единственное оружие. Есть еще гранаты, гарпуны, мины, взрывчатка всех мастей, ракеты еще, снаряды, пулеметы. Последние относились к огнестрельному оружию, но там отличие в количестве пуль. Надо бы обзавестись усиленной защитой, которая будет способна выдержать пару очередей из крупнокалиберного пулемета, взрыв от связки гранаты, попадание ракеты. Если уж кто-то решит меня убивать основательно, то пусть обломается. Недолго думая, когда Ольга уже собиралась уходить, озвучил ей идею. «А ты сможешь сделать защиту и от этого? Не попробовав, не узнаем», — ответил я философски. «Нужно проводить испытания. Только, наверное, не сейчас, ближе к августу, думаю. Я передам брату. Такая защита тоже пригодилась бы». Попрощавшись, Ольга Владимировна отправилась по своим делам. Эпилог. «Неплохо устроился», — тихо сказала Ольга. «Скоро от этой красоты ничего не останется», — ответил Анастас. Они вдвоем стояли среди деревьев, на опушке леса, скрытые тенью. Их целью был особняк, в котором жил тот самый ходок, который сначала пытался диктовать условия князю, а потом напал на Ольгу и ее дочь. Женщина внешне выглядела спокойной. Внимательный человек заметил бы, как подрагивает ее правая рука, как глубоко и медленно она дышит. Дом, за которым они наблюдали, стоял на краю обрыва. За ним открывался завораживающий вид на горы. Солнце как раз садилось, окрашивая в оранжевые цвета макушки деревьев и шпили гор. Также в этот момент двое ходоков переместили в дом подарок для их противника. Другие отряды заняли позиции неподалеку. Князь положил руку сестре на плечо. «Ты помнишь, что не должна вмешиваться?» «Помню», — недовольно кивнула она. «Только и ты будь аккуратнее». Князь убрал руку и посмотрел в сторону дома. Чем сильнее бес, тем более развитым восприятием он мог обладать. У некоторых так и вовсе, это обретало аномальные высоты. Сам Анастас мог услышать дыхание человека за сотню метров, почуять его запах. История знала и более выдающиеся примеры. Тот, на кого они охотились, предположительно был еще сильнее. Если он заметит ловушку раньше времени, это могло закончиться бедой. Нет никого опаснее сильного ходока, который пережил нападение и, больше ничем не сдерживаемый, открыл охоту. Согласно данным разведки, ходок появлялся у себя дома вечером по местному времени. Медведевы пришли заранее, чтобы подготовиться и занять позиции. С каждой минутой напряжение нарастало, их могли раскрыть, Ходок мог задержаться, с ним мог прийти кто-то другой. В этом доме не жила прислуга, она приезжала раз в неделю, по субботам, когда хозяин дома отсутствовал. По всему выходило, что это тайный дом, лучшая защита от других ходоков, неизвестность. Если враги не знают, где живешь, они не смогут нагрянуть к тебе. Задерживается, едва слышно заметила Ольга. Успокойся, сейчас начнется. Интуиция князя не подвела. В доме загорелся свет. Так как никто сюда не приехал на машинах, это мог быть только Ходок. Спустя секунду прогремел взрыв. В деле сражения высших аристократов большую роль играло то, кто первый атакует, насколько он подготовился и смог ли создать ловушку. В доме находился защитный камень, но не самый сильный. Хватило всего пары дней, чтобы ходоки, которые участвовали в операции, адаптировались и смогли пройти сквозь защиту. Так они и переместили бомбу прямо в спальню к хозяину жилья. Дом вспучило, огненный цветок раскрылся и устремился в небо. С этого момента счет шел на секунды. Еще до того, как пламя опало, а здание осело, Анастас бросился вперед, сначала переместившись прямо к дому. Также в гущу пламени переместились ходоки, которые активировали блокираторы, перекрывая пути отступления. Кровь. Ноздрей князя коснулся этот запах, который ни с чем не спутаешь. Они пустили кровь врагу, но до победы было далеко. Прямо на глазах у Анастаса бетонную плиту откинуло. Обугленный, с одной оторванной рукой, Ходок оставался жив. Его конечность отрастала, давая представление о возможностях. Повезло в том, что взрывом повредило его глаза. Вместо них зияли кровавые провалы. Противник почуял, что за ним пришли, попробовал переместиться, но не смог. В тот же момент раздались выстрелы. Бесы окружили цель и расстреливали ее, мешая полностью восстановиться. Ходок попытался укрыться, но будучи слепым это не так-то легко сделать. Его плоть разрывала, но он тут же исцелялся. Анастас многое повидал, но у этого врага в плане способностей было что-то запредельное. Противник пережил расстрел. Дальше в ход пустили гарпуны, распяв его во все стороны. «Надолго не задержит», — подумал князь и бросился вперед. Пока отряд перезаряжался и готовился к следующей атаке, сильнейшие должны были сдержать ходока и не дать ему вырваться. Достигнув цели, князь подловил мужчину и ударил по лицу. Главное не дать восстановиться глазам. Второй удар Ходок перехватил. Несмотря на торчащие из его тела гарпуны, несмотря на многочисленные раны, он смог уловить движение чужого тела и перехватить. Руку князя прострелила боль, но тут ему пришли на помощь. Другой бес обрушился сзади, вбивая топор в череп. Каким бы сильным бес не был, но раны он проживал почти так же, как и обычный человек. Будучи с разнесенной головой, трудно драться, да вообще трудно что-либо делать. Пробитый череп выиграл им еще несколько секунд. Отступив, князь услышал, как начался еще один расстрел, который тоже не смог поставить точку. Следующие минуты они стреляли, рубили, отрывали конечности, избивали. Несколько раз бес вырывался, набрасывался на кого-то и наносил мощные удары. Если бы заранее отряд не отработал все действия, то проиграл бы. Несмотря на то, что их было два десятка, а враг один, он умудрялся до сих пор оставаться живым. Финал наступил, когда ходока разрубили на две части. Регенерация, наконец-то, замедлилась. Если дать пару минут передышки, то ходок восстановится, но никто ему не собирался этого позволить. В случае высших бесов существовал один лишь способ убить с гарантией – уничтожить тело полностью. Чтобы ходок не восстановился, его разрубили еще на несколько частей. Особенно досталось голове. Дальше обрубки облили горючей смесью и подожгли. Когда тело прогорело и от врага остался лишь пепел, Анастас с трудом выдохнул, скидывая напряжение. Драка потребовала от него полной отдачи. Малейшая ошибка могла стоить им всем жизни. И это пугало. Потому что где один сильный враг, там и другой. «Ты довольна?» – устало спросил князь у сестры, когда все закончилось. «Да», – ответила она. «Ольга, когда бой кончился, успела подойти к месту сожжения. Уходим», – скомандовал князь. Для них всех основные трудности только начинались. Сегодня они бросили вызов могущественному врагу и надо было подготовиться, чтобы выстоять в противостоянии. Этот день начался, как обычно. Как говорится, ничего не предвещало беды. Я проснулся, впервые за долгое время не почувствовав себя разбитым, умылся и позавтракал. Собирался уже отправиться в мастерскую, когда зазвенел телефон. Матвей с утра пораньше умотал на пробежку, так что трубку взял я. «Слушаю, Эдгард», — раздался встревоженный голос. «Ее забрали. Я сразу понял, что это значит», — звонил Сергей. «Забрали Ольгу. Выезжаю», — коротко ответил я. «Что же, чтобы Барсукову в голову не взбрело, зря он это сделал». Конец третьей книги.